Глава 20. Настоятель взвыл, как раненая гиена. С потолка сыпалась звездка, стены подвала тряслись от невидимых, но мощных магических толчков, пол под ногами ходил ходуном. Что за демоническое силище прямо сейчас просыпается на этом забытом острове? За все время службы в Ордене Ликторов я никогда не слышал ни о чем подобном. Что за могущественная магия терзает этот грешный мир и откуда она взялась? В любом случае, мне придется ее остановить. Машинально облизав с губ мелкую известковую пыль, я грубо тряхнул настоятеля за плечо. «Наверх! Вылезай отсюда! Уводи всех! Паломников в первую очередь!» Глаза монаха побелели от ужаса. Он смотрел на меня, но не слышал, продолжал причитать. В его вое я даже сумел разобрать отдельные слова. «Георгий, смерть, демоны...» «Да что же ты окаменел-то, святой отец? Ты же сам рассказывал мне легенду о вашем древнем фанатике. Сам ежедневно бывал на его могиле. Неужели так и не придумал, что будешь делать, когда легенда обернется суровой реальностью?» «Беги!» — заорал я. «Спасай людей!» «А ты?» — выкрикнул настоятель. Наконец-то он начал соображать. «Я попробую задержать вашего безумного святого», — зло ответил я. «Демоны. Наберут в монастырь психически неустойчивых фанатиков, а мне расхлебывать». Я еще раз толкнул настоятеля, и он скрылся за дверью. Мелькнула шальная мысль. «А ну-ка сейчас дверь захлопнется, и ключ со скрипом повернется в скважине». Это был не единственный выход, но на него я возлагал самые большие надежды. Остров продолжал ходить ходуном. Он ворочался на своем скальном основании, как неуклюжая черепаха. Огромная черепаха, на панцире которой лилипуты безрассудно построили свои игрушечные домики. А теперь черепаха проснулась и решила нырнуть. «Давай, Ликтор, у тебя мало времени. Если проснувшийся монах вырвется из собора, одни демоны знают, что он натворит». Я прикрыл голову руками, чтобы не зашибло падающим кирпичом. Нырнул в пролом и оказался в узком темном тоннеле, который, к тому же, был завален мусором. Еще одна крысиная нора. Как будто я и не вылезал из аномалии Земли, и сейчас из-за угла появится простодушный кобальт и радостно скажет: «Хорошие вам смерти, высшие демоны!» Вот уж точно хорошей смерти. Куча людей сегодня столкнется с ней, если я не утихомирю святого Георгия. Я на ощупь пробирался темным тоннелем. Впереди что-то грохотало, как будто собор уже рушился, и подпиравшие своды колонны с грохотом валились на каменный пол. Я от души надеялся, что это не так. Как Виктор с Баритинским сломали стену без инструмента? Видно, древний монах-каменщик схалтурил, положил слабый раствор. И для чего монахам понадобилось строить этот подземный ход? Впрочем, об этом я догадывался. Во время смуты, когда все воевали со всеми, такой важный монастырь многие хотели прибрать к рукам. Настоящая крепость на островах посреди огромного озера. Да еще и магические аномалии имеются. В общем, монахов могли спасти только два обстоятельства — полная тайна и крепкие стены. А подземный ход выкопали на самый крайний случай, когда враг уже ворвется на территорию монастыря, и оставшиеся в живых закроются в соборе. Потом страсти поутихли, войны и распри закончились. Вот монахи и заложили подземный ход кирпичом, чтобы по ночам не шастали любопытные послушники. Еще один удар магии. Где-то впереди раздался звон. Это стекла витражей вдребезги разбивались о каменный пол. Вот завалит тебя в этой норе, Ликтор, и будешь сам сотню лет выкапываться из могилки. Я перепрыгнул через очередную кучу мусора и перешел на бег. Надо поторапливаться. Узкий коридор изогнулся, и я с размаху налетел на крутую лестницу. Какой демон построил этот ход без единого фонаря? Хотя, когда-то фонари наверняка были, но потом их сняли за ненадобностью. Или сами погасли, когда элементали отдали всю магическую энергию. Я рухнул на колени, больно шандарахнувшись о край ступеньки. Прошипел сквозь зубы: «Близорукие демоны!» Но тут же вскочил на ноги и бодро рванул наверх по ступенькам. Только бы впереди не оказалась еще одна запертая дверь. Мысль была нелепой. Передо мной этим коридором прошли еще трое, и куда-то же они делись? Но я был слишком занят, чтобы контролировать ход своих мыслей. Я бежал. Перепрыгнув через последнюю ступеньку, я увидел на стене еще один пролом и, не раздумывая, прыгнул в него. В глаза ударил дневной свет. Солнце весело светило сквозь невысокие окна под куполом собора. Стены опять тряхнуло, сверху посыпалось битое стекло. Я оказался в разгромленном алтаре. Здесь как будто побывала банда варваров, везде валялись иконы, стол был перевернут и все завалено битым стеклом. Трое беглецов тоже были здесь. Виктор быстро и размашисто крестился, глядя в сторону царских врат. Они отделяли алтарь от остального пространства собора. Послушник Аркадий, тот самый, который рассказал мне, как найти аномалию, забился в угол. Я даже не сразу его увидел, а Баритинский гордо стоял посреди алтаря, сжимая в руке ножку стола. «Дуэлянт хренов!» «Назад!» — заорал я, не тратя времени на приветствие. «Быстро лезьте обратно в подвал!» «Никита!» — обрадованно крикнул Виктор. «Мы...» — договорить священник не успел. Собор тряхнуло по-настоящему. Тяжелый гул прокатился по стенам от фундамента до купола. С треском вылетела медная оконная рама. Высоченный иконостас зашатался и медленно рухнул плашмя, разваливаясь на части. К счастью, не на нас, а в противоположную сторону. Нам открылся весь простор собора. Я ожидал увидеть высокую фигуру воина в сверкающих доспехах, о которой так красочно рассказывал настоятель. Но собор был пуст, если не считать кусков цветной штукатурки и скособоченных деревянных рам, которые завалили пол. Где этот восставший мертвец? Посреди собора стояло невысокое прямоугольное возвышение, накрытое гранитной плитой без единой надписи. Когда я в прошлый раз был в соборе, я не обратил на него внимания. Мало ли, еще одно украшение. Меня больше интересовал легендарный меч. Но теперь я понял, что это возвышение и было главной деталью. Это была гробница. На моих глазах толстая гранитная плита подпрыгнула, в нее ударили снизу. Это какая же силища у того, кто лежит под ней? Я представил себе состояние человека, который проспал сотню лет, а когда проснулся, то обнаружил, что придавлен сверху тяжеленным, грубо обтесанным камнем. Тут окончательно обезумеешь. Еще один удар. Стены собора затряслись, плита снова подпрыгнула. По темно-серому камню зазмеилась трещина. Удар. Плита раскололась. Острые осколки гранита посыпались на пол. Из гробницы показалась окровавленная рука. Здоровенное ручище. И тут настоятель не соврал. Георгий был настоящим гигантом. Рука ухватилась за край гранитного саркофага, и спавший до этого момента воин сел в своем каменном гробу. Рука ухватилась за край гранитного саркофага, и спавший до этого момента воин сел в своем каменном гробу. Магии от него фанило так, как фанит не от каждой аномалии, битком набитой демонами. Да он и был ходячей аномалией. Как я и думал, Георгий оказался одержимым, и внутри него сидел очень сильный демон. «Умник!» — позвал я. «Попробуй определить стихию магии, которой пользуется эта ожившая мумия. Я очень надеялся на своего демона-менталиста. Умник мог заворожить почти кого угодно при условии, что я дам ему хоть немного времени». «Это магия жизни, Ник», — ответил вместо умника демон смерти. «Да чтоб тебя!» Вот не повезло, так не повезло. Столкнуться с магией, которую только вчера впервые услышал, это в моем характере. Судя по треску стен, магия мощная. «Что ты знаешь о магии жизни?» — спросил я убийцу. «Какие у нее заклинания?» «Никаких, Ник», — просвистел демон. «Магия смерти убивает, а магия жизни...» «Лечит? Воскрешает?» — поторопил я демона. «Да, этого мне только не хватало. Вот почему Георгий не умер. Магия жизни так пропитала его бренные останки, что даже боль смогла его лишь усыпить, но не убила». Догадки мелькали в моей голове, как вспышки молний. Я не искал доказательств, на это не было времени. Так, Ликтор, план. Пункт первый. Вышвырнуть из собора посторонних. Пункт второй. Разобраться с не вовремя ожившим монахом. Отлично. Ударом кулака Георгий сбросил на пол остатки тяжелой плиты и принялся выбираться из каменного гроба. «Бегите!» — приказал я Виктору. Он непонимающе уставился на меня. «Обратно, в подвал!» — я кивнул на пролом в стене. «Дверь открыта. Выберитесь на улицу, уводите людей подальше. Монахи вам помогут». Я очень надеялся, что настоятель не растеряется и сумеет организовать отступление монахов и паломников. Виктор все еще стоял, переводя взгляд с меня на черную дыру пролома и обратно. «Сонные демоны, да что же ты стоишь столбом, священник?» Послушник вжался в угол алтаря и беззвучно шептал молитвы. Я видел только, как шевелятся его губы. Похоже, парня хватил паралич от неожиданности. «Бегите!» Уже не таясь, заорал я. И добавил такие слова, которые в храме произносить нежелательно. Виктор наконец кивнул. «Монаха захвати!» Виктор понял. Несмотря на свою полноту, священник одним прыжком метнулся к послушнику и потащил его к пролому в стене. «Я останусь с тобой», — заявил Баритинский. «Только героев мне не хватало. Я представил, как отважный князь сражается с ожившим мертвецом, размахивая ножкой от стола. На пару секунд его хватит, а потом кулак демона просто вобьет храброго воина в пол, и в соборе придется строить еще одну гробницу». Я не стал тратить время на уговоры. Обхватил Баритинского поперек туловища, оторвал от земли и швырнул в пролом головой вперед. Бросок вышел точным. Баритинский исчез в темноте и закувыркался по ступенькам. За ним в дыру нырнул священник, волоча за рукав послушника. Тем временем Георгий поднялся на ноги. Ну и здоровяк. Монах был на две головы выше меня. Не старый мужчина. Сотни лет магического сна почти не отразилось на его внешности. Только от носа к краям рта пролегли две глубокие складки. Длинные, совершенно седые волосы рассыпались по плечам. Монах недоуменно озирался по сторонам, видно, пытался сообразить, что с ним случилось. Хочет на волю? Я хорошо его понимал. Сам бы стремился поскорее выбраться на солнышко, пролежав сотню лет в тесном каменном склепе. Вот только снаружи сейчас творится суматоха, и появление легендарного одержимого не успокоит испуганных людей. Значит, убью его прямо здесь. «Киловольт!» — позвал я. «Циклоп, приготовьтесь!» Я крикнул так, что звонкое эхо отразилось от высокого купола собора. «Эй, монах Георгий!» Высокая фигура живо обернулась ко мне и прорычала. «Я не простой монах, я настоятель этого монастыря!» А голос у него под стать фигуре, глубокий и звучный, наполненный дикой силой. Глубоко посаженные глаза яростно уставились на меня. Похоже, 100 лет сна не смягчили характер монаха. «Кто ты?» — спросил Георгий. Восставший мертвец шел на переговоры. «Отлично. Чем дольше я его продержу, тем больше времени будет у настоятеля, чтобы увести людей. Умник, попробуй его заворожить», — сказал я. «Хорошо, Никита». Умник затянул свое успокаивающее бормотание, а я пристально посмотрел в лицо монаха. «Я ликтор, убийца демонов». После этих слов любой одержимый кинулся бы в бой. Я этого ждал. Нас разделяла жуткая мешанина расколотого кирпича, битого стекла и обломков иконостаса. Я надеялся, что тварь споткнется и подарит мне преимущество, но Георгий стоял на месте с недоумением, глядя на меня. «Ликтор!» — недоверчиво протянул он и решительно тряхнул гривой седых волос. «Тогда ты пойдешь со мной. Мы вместе убьем его». «Кого?» — спросил я. «Время! Надо дать умнику чуть больше времени!» «Демона!» — ответил Георгий. «Я должен убить демона!» Кузнец обвел взглядом стены собора. Его суровое лицо исказилось от боли. «Почему я здесь? Я помню пепел и боль, боль и пепел. А за пеплом ждал демон. Я шел, чтобы сразиться с ним, потом ничего не помню». Он снова тряхнул головой. «Что со мной случилось, ликтор?» Я хмыкнул. «Ты не смог дойти до демона, он лишил тебя сил. Но магия жизни не дала тебе умереть, ты просто уснул». «Магия?» — яростно взревел Георгий. «Во мне нет ни капли поганой магии, только благословение неба». Ого! Кажется, безумец не догадывается о том, что он одержимый. Ничего удивительного, учитывая, что он сошел с ума прямо в аномалии. Магия жизни — благословение небес. Белоснежные демоны. А не причастен ли к этому тот самый источник, с которым я разговаривал в аномалии огня? «Расскажи мне, как ты получил благословение?» — предложил я Георгию. «Старый настоятель согрешил», — процедил кузнец. «Он связался с демонами, хотел, чтобы они ковали для него оружие. Как будто ему было мало моих мечей». Георгий злорадно ухмыльнулся. Он отправил меня в аномалию, чтобы я учился у них. Учился у демонов, слышишь, Ликтор? Мы пошли вместе с братом. Юрка, он у меня подмастерьем был. «И что случилось дальше?» — спросил я. «А дальше я напал на демонов. Я ненавижу их, пойми, Ликтор. Эти волосатые морды осмелились утверждать, что их мечи лучше моих. Вот, посмотри!» Кузнец стремительно прыгнул к стене и сорвал с нее меч, вырвал его из ножен и направил клинок на меня. «Ну, что скажешь?» «Хороший меч?» — одобрительно кивнул я. «Да». Кузнец коротко размахнулся и рубанул мечом по обломку гранитной плиты. Твердый камень распался на половинки, а лезвие еле слышно зазвенело. «Юрка встал со мной спиной к спине, а остальные...» Рот одержимого злобно кривился, он жестко выплевывал слова. «Остальные хотели меня остановить, твари! Подлые твари! Они убили Юрку! Я видел, как он упал!» «Вот оно что!» Не было никакого нападения диких тварей. Кузнец сам набросился на демонов. А потом я увидел свет. Он был яркий, но совсем не резал глаза. Меня ранили в ногу, я упал прямо в свет и услышал голос. «Умник, ты чувствуешь, что с ним происходит?» — спросил я менталиста. Я решил нанести одержимому коварный удар и ждал самого подходящего момента. «Он поддается», — ответил умник. «Еще немного, Никита. Говори с ним». «Что сказал голос?» — спросил я одержимого. «Он сказал, что я должен убить всех демонов, а потом исцелил меня». «Исцелил?» «Да. Рана на ноге мгновенно затянулась. Я почувствовал в себе небесную силу. Ох, как я рубил этих тварей, Ликтор!» Кузнец перехватил меч двумя руками и взмахнул им словно молотом. Силы ему было не занимать, а вот техника подкачала, и я это отметил. «А что было потом?» «Я один пробился через полчища тварей обратно наверх. Пришел в монастырь и потребовал помощи. Но они отказали мне. Они отказали мне, Ликтор. Они хотели перейти на сторону тварей, но я заставил их слушаться». Кузнец уже не рассказывал, а бессвязно орал. Но я понял, что он говорит о монахах. «Меня вел голос. Он привел меня к черному порталу. Там сидел главный демон, жуткая тварь, из-за которой погиб мой брат». «И ты пошел туда?» «Да, там был пепел и жуткая боль. И мой брат пришел ко мне. А потом я не помню». «Пора, Никита», — предупредил меня умник. «Больше я ничего не смогу с ним сделать. Его демон почувствовал меня и сопротивляется». «Понял тебя, умник». Я вытащил меч. В другой руке сияло заклинание шаровой молнии. Время нанести удар. Надеюсь, настоятель успел увести монахов и паломников достаточно далеко. «На тебе нет благословения неба, кузнец. В тебя вселился демон. Ты одержимый». «Нет, я послан, чтобы истребить всех демонов!» «Ты сам демон», — повторил я. «Признай это!» Я видел, как ему больно от моих слов. На это и был расчет. Я надеялся, что боль выведет одержимого из себя. «Ты не Ликтор!» — заревел кузнец. «Ты, хитрая тварь, решил обмануть меня? Вы все твари! Я убью каждого!» Он подхватил с пола обломок гранитной плиты и запустил им в меня. Вот и поговорили. Я пригнулся. Камень со свистом пролетел над моей макушкой и впечатался в стену собора. «Ну, лови!» В ответ я швырнул шаровую молнию. Ослепительный сгусток света впечатался прямо в широкую грудь монаха. Воздух затрещал, ветхая ряса лопнула. «Ага, каким бы здоровяком ты ни был, против молнии тебе не устоять». Георгий пошатнулся, взмахнув руками. Огромная ладонь зацепила одну из колонн, монах тяжело рухнул на спину. И тут я увидел, как действует магия жизни.